«Смотри, сопрут!» — предупредил Гоша. После кодирования он стал очень подозрительным. «Сядут за кражу антиквариата», — парировал джедай. «Может, возьмем носильщика?» — предложил Башмаков, кивнув на огромные сумки. «Сами дотащим», — отмел Гоша. После кодирования он стал очень скупым. Когда, обливаясь потом и не чувствуя рук, они доперли багаж до платформы, штурм поезда был в самом разгаре. Вещи затаскивались через двери, впихивались в окна. Со всех сторон доносилась такая глубинная и богатая матершина, что Башмаков сразу догадался. Прозаики новой волны изучают жизнь исключительно на вокзалах во время посадки на поезд. «Ведь не сядем. 4 минуты осталось». Несмотря на свой опыт, занервничал Гоша. После кодирования он стал тревожно-мнительным. Рыцарь-джедай с полководческим спокойствием осмотрел весь этот хаос, решительно протиснулся к вагонной двери и стряхнул с подножки мужика, закатывавшего, точно жук-навозник, огромный мешок. Тот глянул на джедая белыми от ярости глазами. «С гитарой пропустите», — вежливо попросил Каракозин. «Ты чего?» — закричневел мужик. «С гитарой, говорю», — пояснил Каракозин и кивнул на инструмент. «Вещь дорогая, с автографом. Пропустите, пожалуйста». «Ты чего?» «А ты чего?» Визгливо вдруг вмешалась продавщица. «Не видишь, что ли? С гитарой человек, пропусти!» Через 2 минуты, вместе со своим нешуточным багажом, они уже сидели в купе, а народ все еще продолжал штурмовать поезд. Гоша огорченно оглядывал измазанный при посадке рукав куртки. Каракозин потренькивал на гитаре. Четвертым пассажиром в купе оказался интеллигентный гражданин в толстых очках. Он объявился, когда поезд уже тронулся, и платформа тихо отчалила. С его лица еще не сошел экзистенциальный ужас человека опаздывающего. «Я, кажется, с вами», — сообщил он и глянул на компаньонов далекими печальными глазами. «Билет покажите», — потребовал Гоша. «Вот, извольте. А сумочку можно куда-нибудь поставить?» «Каждый пассажир имеет право быть везомым и вести ручную кладь», — наставительно подтвердил Каракозин. Ручная кладь представляла собой набитый товаром брезентовый чехол, в котором туристы перевозят разобранные байдарки. В верхнюю багажную нишу запихивали его всем миром. «Вот так и пирамиды строили», — предположил, отдуваясь Башмаков. «В следующий раз дели на 2 сумки», — хмуро присоветовал Гоша, снова испачкавший только что очищенный рукав. «Извините», — смутился очкарик, забился в угол купе, достал из наплечной сумки книгу под названием «Перипатетики» и зачитался. Убегающий за оконный, пока еще московский пейзаж был представлен в основном личными гаражами, слепленными из самых порой неожиданных материалов. Один, к примеру, был сооружен из больших синих дорожных щитов-указателей и весь пестрел надписями вроде «Кубинка» — 18 километров, «Александров» — 74 километра, «Тула» — 128 километров, «Симферополь» — 1089 километров. Счастливого пути. «Я где-то читал», — заметил Каракозин, глядя в окно, «что в России птицы, живущие возле предельных фабрик, вьют гнезда из разноцветного синтетического волокна. Очень красиво получается. Иностранцы за безумные деньги покупают». «Зачем?» — удивился Гоша. «У них там такие же птицы, такие же фабрики». «Заграничные птицы давно обуржуазились и не понимают прекрасного», — тонко поддел джедай. «А я читал», — вмешался Башмаков, «что один человек по фамилии Зайцев построил себе дачу из пустых бутылок». «Простите, а он случайно не родственник писателю Зайцуху?» — деликатно проник в разговор очкарик. «Не исключено», — кивнул Гоша, давно уже не читавший ничего, кроме секретных инструкций по установке жучков и борьбе с ними. «Одни из пустых бутылок городят, другие из пустых слов. Родственнички». «А не выпить ли нам по этому поводу?» — предложил Каракозин. Так и сделали. Когда доставали снедь, Башмаков подумал. А ведь потому, как собран человек в дорогу, можно судить о его семейном положении и даже о качестве семейной жизни. Очкарик достал завернутые в фольгу бутерброды, овощи, помещенные в специальные, затянутые пленкой пластмассовые корытца —